Глава 7. Евгений. Мою грудь разрывало от жара тлеющих углей, которые раздувались с каждым следующим жестом, пока тело не охватил огонь. Неуправляемый, неукротимый, неутомимый. В ушах звенело, а перед глазами стояла пелена. Я сжимал руку Димы, видел, как бугрятся мышцы под напряженной спиной, и наслаждался этим. Я хотел наказать его. Желал сделать так, чтобы он пожалел даже о мысли попытаться крутить мной, как он это проворачивал с другими любовниками. Скучаю по той самой родинке на правой булочке. Вечно твой, Рус. Вечно твой, значит. Этот самый Рус готов терпеть рядом с партнером других мужиков, чтобы они вытворяли с тобой все, что пожелают? Я подался вперед, чтобы Кулаков ощутил, как член пытается протиснуться в него, но не позволяя настоящему погружению произойти. Дима снова застонал, протяжно, вибрируя, снова подмахивая задом мне навстречу. Я усмехнулся. Мальчик, кажется, совсем сошел с ума от желания. Говоришь, будешь послушным? Проверим. Я сейчас отпущу тебя, но если попытаешься дотянуться до Дэмиана, секса не будет. Ты меня услышал? Дима что-то нечленораздельно промычал. В его же интересе сделать так, как я сказал. Выпустил из захвата его предплечье, перешагнул через распластанное тело, чтобы дотянуться до тумбочки, на которой уже наготове были тюбик со смазкой и пачка презервативов. Презент от меня. Пока разрывал упаковку и раскатывал по члену резинку, с удовольствием отмечал, что Дима позволил себе лишь вернуть конечность на место, под голову. И я мог видеть, как напряжены его плечи, как красиво очерчиваются трицепсы от его попыток удержать себя на месте. Он явно боролся с собой, из последних сил заставлял себя оставаться на месте. Хороший мальчик. Взял смазку, вернулся на постель, щедро плеснул себе на пальцы. «Приподними таз». Дважды просить не пришлось. Дима словно только этого и ждал. «Ноги шире». И снова молчаливое послушание. Хмыкнул и дотронулся скользкими пальцами до ануса. «Я могу сам». Кулаков вздрогнул, ощутив прохладу. «У тебя же день рождения». Очередной оскал с моей стороны. «Считай это подарком, тем более это нужно мне». Переступить через себя, попробовать то, на что еще не решался. Возможно, если буду действовать такими маленькими шажками, смогу еще больше сдвинуть взгляды на гомосексуальные отношения. Ведь я трогал Диму, видел его желание и сам в нетерпении смотрел в его сторону каменно-твердым членом. Меня возбуждал Дмитрий. Так что я готов был сам растянуть его, чтобы, наконец, погрузиться в ожидающее вторжение тела. Я смазал колечко, что под моими пальцами снова начало подрагивать, пульсируя. Дима был на грани. Он готов был сорваться в оргазм от любого движения. Значит, нужно еще больше дразнить и не давать ему получить желаемое. Я толкнул вперед фалангу, погружаясь в теплое нутро. Надавил, проскальзывая дальше, легко, свободно, прислушался к себе. Никаких отрицательных эмоций, никакого отторжения. Потянул палец на себя, снова вставил, до самых костяшек. Дима застонал. «Больше! Хочу больше!» Положил свободную ладонь ему на поясницу, огладив, и тут же просунул второй палец. Стенки расступились, пропуская и его. Дмитрий снова сладко простонал. «Да». Он дернулся, попытался насадиться еще сильнее, но я тут же вытащил пальцы. Услышал очередной жалобный всхлип. «Женя!» «Мне нравится, как мое имя звучит в твоем исполнении». Собственный член налился кровью, желая оказаться там, где совсем недавно были пальцы. Но пока рано. «Прошу». Я добавил смазки, чтобы толкнуться внутрь и распределить ее по стенкам. Третий палец вошел, и я начал растягивать Диму, раздвигая их в стороны. От стонов, которые долетали до моих ушей, собственные руки дрожали. Как же он восхитительно возбуждает. «Пожалуйста». Очередной всхлип, когда я двинул рукой чуть дальше, но тут же ограничил себя, потянув назад. Все. Я убрал пальцы и приставил к его дырочке член, придерживая, чтобы войти так же плавно. «Да». Я едва успел придержать его бедра. Дима резко подался назад, желая за единый толчок насадиться чуть ли не наполовину. «Не спеши». Его спина снова была напряжена. Дима покрылся испариной. «Хочу!» Двинул бедрами, пропуская головку. Остановился, выдохнул. Дима плотно обхватил меня, жадно впиваясь стенками и сдавливая изнутри. Я мощно двинул бедра вперед, насаживая так, как планировал изначально, так, как грозился исполнить. До самого конца, соприкоснувшись лобком с его ягодицами, Дима закричал и тут же затрясся. Его начал скручивать оргазм. Он кончал и кончал, и не мог остановить белесые струи, что падали на кровать, пока я в бешеном темпе начал вколачиваться в его тело. «Да, да, да! Как же хорошо!» Я крепко держал его за бедра, сам вбиваясь в его зад, грудно рыча. «Хорошо, хорошо!» Потянул руку вперед, подтягивая Диму за плечи к себе, вынуждая подняться на колени и обхватить меня за шею. Он довернул голову, чтобы найти мои губы. Поцеловал его, продолжая трахать уже в этой позе. Ловил его стон ртом, прикусывал губы, жадно оглаживая его язык, продолжая неумолимые движения. Дима снова простонал, откидывая голову мне на плечо, зажмуривая глаза и изгибаясь. Очередная порция спермы полетела вперед. Перевел ладонь на его член, заставляя выдавить из себя все до капли. Дима не устоял, упал вперед, выставляя ладони. Теперь мы оказались в классической «доги-стайл». Он так тесно сжимал меня, что приходилось просачиваться внутрь через силу, сжимая зубы, пытаясь отодвигать собственный оргазм, что обещал накрыть с головой, так же сильно и ослепительно, как моего любовника. Видимо, Дима пришел в себя, поскольку начал подмахивать. Я вошел с ним в противоход, насаживая еще сильнее, до криков и полного изнеможения. Кончил бурно, сжимая его в медвежьих объятиях, падая вперед и впиваясь зубами в открытую шею. «Да!» Когда очередной раунд нашего секса после ссоры завершился, и мы, уставшие и довольные, в утомлении откинулись на смятые простыни, я улыбнулся. Все же иногда хорошо поругаться, чтобы вот так спустить пар. После первого раза, когда я взял Диму сзади, мы перешли к экспериментам. Я потянул его на себя, устраиваясь на кровати спиной. И он, продолжая очень эротично стонать, опускался и приподнимался на мне. Сначала упираясь ладонями в мою грудь, а после, бесстыдно откинувшись назад, чтобы я видел во всей красе его стоящий колом член. Следующий раунд был за Кулаковым. Он вновь припал ко мне губами. Думал, огонь потушен. Мы ушли в душ. Но был стратегический прокол. пошли вместе. И там я снова захотел повторить подвиги, пока Дима упирался руками в скользкие стены, прогибая спину и подаваясь ко мне с мокрыми шлепками. Сейчас за окном было темно. Мы протрахались весь день, о чем я совершенно не жалел. Тело приятно ныло от физической нагрузки, я был полностью удовлетворен и лежал с пустыми яйцами, совершенно счастливо пялись в потолок. «С днем рождения, Дэм!» Дима попытался отползти от меня. Понял, что сил даже на это не хватает, и лишь вяло прикрыл свой зад рукой. «Нет, хватит. Дай отдохнуть, изверг!» Я хохотнул, перекатываясь на бок и с интересом посматривая на любовника. «Тебе не понравилось?» Он промычал что-то в подушку. «Не слышу». «Я бы послал тебя в задницу, но ты же пойдешь, а я завтра сидеть не смогу». Дима собрал волю в кулак и изменил положение. Правда, его хватило только на то, чтобы довернуть ко мне голову. Я протянул руку, погладив его по спине. «Это значит, я был ужасен?» Кулаков сузил глаза. «Признайся, ты в душе ёбарь-трахальщик, который только и ждал момента, когда может оторваться». «Признаю», — улыбнулся еще шире, когда Дима расширил глаза. «Не ожидал такого спокойного ответа?» «Ты охуенен, Жень, по всем статьям. И если я смогу ходить после сегодняшнего секс-марафона, мне кажется, ноги сами будут прибегать к порогу твоей спальни, чтобы снова раздвинуться перед твоей Евдзилой». Я засмеялся. «Все-таки Евдзила? Мне казалось, мы остановились на палочке-выручалочке». «Твой монстр только Евдзила», — не согласился Дима. Перекатился на бок и поморщился. «Огромный, сильный и мощный». «Еще скажи, неутомимый». «Спасибо за подсказку». Дмитрий удобнее устроился на подушке, после чего я услышал, как у него заурчал живот. Отругал себя. «Закажем ужин в номер? Или все же соберем себя, чтобы отправиться за стены отеля?» Кулаков задумался. «Черт, слишком сложный вопрос. С одной стороны, у меня сейчас такое состояние, что даже пальцем пошевелить не хочется. С другой, во-первых, хочу выбраться за стены, во-вторых...» Он хитро подмигнул. «Улица мне точно гарантирует неприкосновенность». «Тогда собираемся?» Я поднялся с постели, оборачиваясь в поисках оброненного халата. Удивительно. Обычно я всегда аккуратно складываю все на свои места, а с Димой позволяю себе быть беспечным. Как в первый раз, когда сорвался у себя дома, раскидывая вещи по полу в спальне, так и сейчас. Халат оказался между кроватью и креслом. Поднял, отряхнул, надел, затянул. «Пойду к себе одеваться». Помедлил, облизнулся. «Чтобы не искушать судьбу». Дима потянул одеяло на себя, накидывая на оголенные части тела. «Не-не-не, я знаю этот взгляд. Иди, иди, Евгений Романович, иди с Богом. Я тут сам». «Буду ожидать внизу, Дмитрий Викторович». Не отказал себе в удовольствии поправить член под халатом. Пусть он сейчас не стоял, но подразнить малыша хотелось. Малыша, ха, не такой уж в 29 лет Дима и малыш. Однако мой жест заставил его натянуть одеяло еще выше, чтобы из-под него торчал только нос. Смешной какой. Оставил сотрудничка, выходя из его номера и заходя в соседний. Когда оделся, подошел к ноутбуку, проверяя, не заработал ли он. Я же хотел отправить файл. и наткнулся на личное письмо, которое и читать-то не должен был, но фотография на весь экран сама приглашала к подписи. Щелкнул кнопкой включения. Перезагрузка завершена. Зашел на электронную почту. О, работает. Тут же отправил нужное сообщение, после чего перешел к просмотру поступивших. Задачи, задачи, задачи. Ничего нового. Кроме вот этого разве что. Нахмурился, кликая на иконку. «Евгений, у меня проблема. Как сможешь, набери». Выругался и потянулся к телефону. Время в Москве сейчас минус 5 часов. Значит, работает. «Женя?» В трубке раздался звонкий голос. «У нас беда». «Так, надеюсь, ты не как обычно сгущаешь краски?» «Я беременна». Сильнее сжал трубку. «Что?» «Я беременна. Срок 8 недель». «В смысле 8? Почему ты раньше не определила?» «Так получилось. Думала, стресс. У нас же крупный проект был. Перерабатывали все, недоедали, недосыпали. А на женский организм любая кака действует. Цикл может сдвигаться. К тому же, знаешь, с моей физиологией были такие казусы, что жду, жду, ничего. Бегу за тестом. Хотя и не было поводов переживать, но они все отрицательные. Сейчас тоже побежала, а он ополосился. Жень, 2 полоски. «Две полоски — это жопа!» Простонал, прикрывая глаза. «Как же не вовремя это все! Еще и я в Китае. Останусь тут, по крайней мере, месяца на полтора». «Я не могу вырваться в Россию, ты же понимаешь?» «Понимаю». На том конце голос сорвался, после чего послышался всхлип. «Я боюсь, Жень». «Отставить панику». Попытался успокоить и ее, и себя. «Беременность, беременность. И проблемы по этой части в анамнезе». «Стоп. А почему ты решила, что срок уже 8 недель? Ходила на УЗИ?» «Сделала электронный тест, который пишет, сколько примерно». «Сходи к врачу, пусть подтвердит. Кровь сдай, пусть проверят твое ХГЧ. И под датчик ложись». «Жень, ну как же так? Я же таблетки пью». «Значит, не рассосалась таблетка». Стиснул зубы. «Зай, не переживай только, ладно? Мы все решим». «Ты сможешь быть на связи?» «Конечно, солнце. Я буду звонить тебе каждый день, хорошо? Ты, главное, не нервничай. А как сходишь к врачу, сразу сообщи мне о результатах исследования». «Как же я хочу, чтобы ты оказался здесь, рядом со мной». «Я не могу разорваться. Ты же знаешь, командировка от меня не зависит. Пока не разрешу все вопросы фирмы, обратно не отпустят». Она снова всхлипнула. «Я соскучилась. Хочу обнять тебя и уткнуться в твою грудь. Снова почувствовать себя в безопасности». Сердце отозвалось тупой болью. «Я тоже скучаю. Обещай, что сегодня же дойдешь до врача». Проверил время. «Частные клиники должны работать. Я все оплачу. Буду ждать сообщения». «Угу». Она отключилась, а я еще несколько минут стоял, смотря в никуда. «Как? Как в один день на меня могло свалиться и безграничное счастье, и вот это?» От души выругался. Пнул ни в чем не повинный стол, отчего стоящая на нем ваза опасно покачнулась, и живые цветы с укором покосились в мою сторону. «Я все решу. Просто нужно выдохнуть и найти способ дотянуться из Китая до проблем».